а Санта-Мария, к собственному удивлению, почувствовал себя бедным 16-летним юношей. «Вези ее в Балун, ты в любом случае ничего не потеряешь. Если у этой американки артистические наклонности, то она уже насмотрелась на наши церкви, и немного фольклора ее позабавит. Если же она... Почему бы и тебе, Массимо, не поехать с нами? Хоть раз мне поможешь?» «О, нет, проси все, что угодно, но только не в Балун». Они спорили, договаривались, а он со своим юношеским прыщиком на лице и с обкусанными ногтями был отторгнут. Проглотив горькую пилюлю, он вынул из кармана оранжевый конверт с фотографиями каменного фаллоса, сделанными в отделе судебной экспертизы. «Если его не приобрели у перекупщиков из Балуна, то мне придется обратиться к антиквару или к человеку, разбирающемуся в этих вещах, скажем, к коллекционеру, либо к археологу». Он повертел конверт в руках, так его и не открыв. «Правда, мне не хотелось бы ходить с этой штукой от одного к другому и показывать ее, точно фотографию преступника, которого разыскивает полиция». «Согласен», — сказал Кампи. «Это весьма неприятно. Погодите, а может...» Анна Карлов скинула руку. «Я, пожалуй, знаю». Она задумчиво посмотрела на Санта-Марию. «Ты тоже подумала о монсеньоре Пасалакуа?» — спросил Массимо. «Нет-нет, я вспомнила одну вещь. Впрочем, это так, пустые догадки. Да, ты прав, монсеньор Пасалакуа — превосходный знаток искусства. Возможно, у него самого есть такой же камень». Санта-Мария живо представил себе одного из современных священников в свитере и с гитарой, который из духа противоречия сделался церковнослужителем. Он давно уже перестал чему-либо удивляться. Он тоже персонаж вашего приватного театра? О, нет, что вы. Монсеньор Пасалакуа 40 лет был миссионером в Океании, в Китае, в Африке, сказал Массимо. Это превосходный и высокообразованный человек. Да, но если он представитель старой школы. Не возмутит ли его моя просьба? Что вы? Он по натуре своей ученый и всегда сохраняет полное спокойствие. Если хотите, я пойду с вами. С радостью повидаю старика, сказал Массимо Кампи. Буду вам очень признателен. Тогда я ему сейчас позвоню. Вам удобно будет встретиться с ним завтра утром или нет? Да вполне. Массимо Кампи открыл дверь и мгновенно исчез в маленьком коридоре. Санта-Мария неторопливо положил конверт в карман и принялся разглядывать ковер, пейзаж на стене, белую вазу. Впервые за 20 лет он не знал, что сказать женщине. Но и она, черт возьми, могла бы прийти ему на помощь. Ведь красноречие ей не занимать. Он неуклюже повернулся к ней. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Через большие с льняными занавесками окна в комнату, словно мраморные шарики, ворвались с улицы звуки, раздельные и отчетливые. Какой-то водитель переключил скорость, другой негромко просигналил. Заплакал ребенок. Дорожный рабочий высыпал гравий на асфальт. «О, Господи, что же теперь будет?» — со страхом подумал Санта-Мария. Сердце забилось часто-часто. Он вдруг ясно понял, что их пути пересеклись. Еще немного... И они бросятся друг другу в объятия. На нижнем этаже залаяла собака, с грохотом промчался мотоцикл, и, наконец, все звуки заглушил рев машин и автобусов. Напряжение спало. Нет, жизнь не так проста, и не существует самого короткого и прямого пути. В субботу вечером она пойдет в Балун со своей американкой, а он поедет в Новару, к своей подруге Иоле, которая разошлась с мужем и открыла ателье мод. Вот уже 8 лет они в мире и согласии делят супружеское ложе. «Чему вы улыбаетесь?» — спросила Анна Карла. «Да так, пустяки. Этот день был для меня необычным и немного странным». «Для меня тоже», — сказала Анна Карла. Они смело улыбнулись друг другу, но между ними пролегла река. И они на противоположных берегах, и страшно свалиться в воду. «Если монсеньор Пасалакуа не сумеет вам помочь, позвоните мне. У меня возникла идея. Быть может, один человек. Итак, завтра в 10 утра». Вернувшись, объявил Массимо. «Монсеньор Пасалакуа будет рад вас принять». Они договорились встретиться в 9:30. «Я многое бы дала, чтобы пойти с вами», — сказала Анна Карла. Монсеньор Пасалакуа был бы счастлив, но боюсь, что он вряд ли захочет говорить о фалосах в твоем присутствии. Все-таки ты женщина. Надеюсь. Но ты мне позвони, как прошла встреча.